Глава 11. Ведьма разрушения. «Прошу желающих выдвинуть свою кандидатуру встать», — сказала Эмилия, когда я вернулся на свое место. Поднявшие руки ученики тут же встали, включая меня, таких было пятеро. Я кинул их взглядом без какого-то особого интереса. Среди них мое внимание привлекла одна девушка. У нее были синие глаза и светлые волосы, заплетенные в два пучка. Хоть по ее выражению лица и можно было сказать, что силы духа ей не занимать, по комплекции и чертам лица она очень напоминала Мишу. Вдобавок ко всему прочему, длинные волны их магической силы тоже были абсолютно идентичны. «А теперь начнем распределение по командам. Учеников, выдвинувших свои кандидатуры на пост лидера группы, попрошу представиться. Итак, начнем с мисс Саши». На волевом выражении лица вышеупомянутой девушки с волосами, заплетенными в два пучка, появилась легкая улыбка. «Я ведьма разрушения Саша Некрон. Прямая наследница основателя дома Некрон, одного из семи древних демонических императоров, Айвиса Некрона. Приятно познакомиться». Саша взялась за подол юбки и грациозно поклонилась. Миша слушала ее рассеянно, но ее взгляд был направлен прямо на нее. Она сказала: «Некрон? Старшая сестра». «Понятно. Это она та самая старшая сестра, с которой у нее непонятно хорошие или плохие отношения». Вероятно, Саша чистокровная, раз носит черную форму, но Миша одета в белую. Выходит, что у вас не отец или мать разные? В ответ на мой вопрос Миша отрицательно покачала головой. «Родители у нас одни». «Но ведь тогда ты тоже должна быть чистокровной». «Есть другая причина, по которой я стала носить белую форму, не касающаяся моего происхождения». «Какая?» Миша замолчала на мгновение, а затем сказала. «Так в семье решили». «В какой семье?» «Некрон». «Хм, почему они относятся к одной из чистокровных дочерей, так словно она не является членом императорской семьи? Как-то это, на мой взгляд, неестественно для эпохи, в которой большое значение придают родословной». «Твоя очередь, Анас». Похоже, что пока я общался с Мишей, очередь дошла до меня. Так, ну и что же мне им такого сказать? Для начала представлюсь. Я повернулся лицом к ученикам и начал говорить величественным тоном. «Тиран владыка демонов Анас Велдигот. Говорю сразу, имя владыки, в которое вы верите, очевидно ложное. Его настоящее имя — Анас Велдигот. Можете не верить, ничего страшного, я вас не виню. Позже вы сами это поймете. Буду рад всем». От моего представления весь класс разом затих. Как и говорил Йорк, выдавать себя за прародителя значит не только выставить себя шарлатаном, но еще и проявить непочтительность. Ситуация осложняется еще и тем, что из поколения в поколение передавалось неправильное имя прародителя. Все украдкой смотрели на меня, шепотом говоря друг другу что-то про непригодного. Эмилия же, которая по-хорошему должна была быть с ними заодно, из-за продемонстрированного мною только что просто проигнорировала это и продолжила объяснение. «На этом с представлениями покончено. В таком случае попрошу учеников, не выступивших кандидата лидеров групп, подойти к тем лидерам, которых вы посчитаете подходящими. Вы еще не знакомы друг с другом, так что не судите по первому впечатлению. Ограничений на численность команд как таковых нет, в одной группе может быть и довольно много народу». После этих слов ученики повставали со своих мест и начали собираться вокруг лидеров, которые, по их мнению, являются подходящими. «Вы можете перейти из одной команды в другую в любой момент. Но решение, принимать данного человека в свою команду или же нет, уже остается за лидером. И если у лидера в команде не будет ни одного человека, то он лишается права быть лидером». Это так они собираются проверить способности кандидатов в качестве лидеров? «Эй, ну что будешь делать?» «Конечно, пойду в команду леди Саши. Ты прав. Не зря же её зовут ведьма разрушения и считают многообещающей даже среди поколения хаоса. Поговаривают, что, скорее всего, она и есть перерожденный прародитель». «Это да. Я тоже об этом знал. Все-таки она владеет просто невероятной магической силой и магией». «Хм, Саша одна из поколения хаоса. Ну, прародителем-то являюсь я, но учитывая, сколько они всего говорят, у нее должна быть весьма неплохая магическая сила. Доказательством этого уже является то, что большинство учеников подошло к ней». Сидящая рядом со мной Миша встала, на мгновение она взглянула на Сашу, а затем посмотрела на меня своим привычным пустым выражением лица. «Если хочешь к сестре, то ступай». Миша отрицательно покачала головой. «Я буду в твоей команде». «Вот как». «Ага». «Что ж, рад это слышать». «Мы же друзья», — сказала Миша, немного стесняясь. «Понятно». Тем не менее, я что, еле-еле набрал одного человека? Моя команда пока только формируется, но что бы мне такое сделать? Я мог бы набрать людей в команду, воспользовавшись магией, но так будет просто неинтересно. А пока я все это обдумывал, протискиваясь сквозь толпу, к нам подошла блондинка. Ну, та, которую зовут Сашей. «Ну, здравствуй. Ты, кажется, представился как Анас Валдигот, так?» «Да». Она на мгновение взглянула на Мишу. «Смотрю, у тебя пока только один подчиненный. Так еще и никудышная куколка. У тебя там вообще все дома? Пускать такую в группу?» «Ха, что на уме у этой странной женщины? Зачем она вдруг начала искать повод для ссор со мной?» «Это ты Мишу называешь никудышной куколкой? А кого еще-то?» Саша смотрела на меня свысока, словно насмехаясь. «А ты знал, что она и не демон вовсе? Да и не человек тоже. Как я уже говорила, она никудышная куколка. У нее нет ни жизни, ни души, ни воли. Она кукла из тряпья, движущаяся лишь за счет магии». «Вид магических кукол, значит?» «Она говорила, что у них одинаковые родители. Их что, породили магией при помощи крови?» «Впрочем, способов создания магических кукол довольно много. На самом деле есть магические куклы, созданные путем рождения демонов, и более того, если такие куклы выходят хорошими, то они и вправду являются живыми». «Ну и что?» «Как что? Если ты думаешь, что у магических кукол нет жизни и души, то у тебя крайне поверхностное понимание магической концепции. Лучше напряги магические глаза и загляни в бездну!» На мгновение Саша удивилась, но все равно дерзко усмехнулась. «Я всего лишь предостерегла тебя, что если будешь вместе с такой проклятой куклой, то с тобой случится что-нибудь плохое. Уяснил?» «Ха-ха». Невольно и презрительно усмехнулся я. «Ты что, сейчас угрожала? Мне-то?» После этих слов Саша злобно взглянула на меня. «Слышь, ты что, хочешь умереть?» В голубых глазах Саши появились магические круги, после чего следящие за нашим разговором ученики суетливо заговорили. «Эй, ему походу крышка, ведь если леди Саша посмотрит на него ими...» «Ты о чем? А ты не знаешь, что ли? Магические глаза леди Саши особенные. Их называют магические глаза разрушения. И они вызывают разрушительный фактор, который просто дезинтегрирует все, на что падает ее взор, если на того захочет. Из-за них леди Сашу и прозвали ведьмы разрушения». «Понятно. Налицо идиосинкразия. Судя по Саше и Мише, отличительной чертой дома Некрон является специализация на магических глазах. Но, увы, против меня они бесполезны». «Не может быть. В чем дело? Тебе надоела игра в гляделки?» Я косо взглянул на Сашу. Всего от малой доли магической силы в зрачках появились магические круги. «Эти магические глаза. Не может быть. У тебя...» «Ты что же это решила, что тебе под силу то, что не под силу мне? Скажу тебе вот что. Твой способ применения магических глаз разрушения совершенно никуда не годится». Мой комментарий был весьма точен, ведь магическая формула Саши была далека от совершенства. «Покажу ей как надо. Дам ей пищу для размышлений». «Я покажу тебе. Вот что такое. Истинные магические глаза разрушения». В аудитории ничего не разрушилось. Да и сама Саша, на первый взгляд, была невредима, ведь своими магическими глазами я разрушил ее слегка нахальное сознание. «Не верю своим глазам! Он, как ни в чем не бывало, смотрит прямо в глаза леди Саши! Я целый год не мог очнуться после того, как леди Саша случайно пересеклась со мной взглядами, явив магические глаза разрушения! Как это понимать? Он же в белой форме, да еще и непригодный! Он не только в вопросе магических формул подкован, но еще и в антимагии!» «Хм, что-то в аудитории стало шумно». «По правде, только между нами, ведь об этом запретили говорить, но я своими глазами на вступительном экзамене видел, как Анас мгновенно одолел самого господина Леорга». «Что? Мгновенно одолел самого великого демонического императора? А до того без труда убил Зеписа». «Убил? Серьезно? Прям прикончил, что ли?» «Ага, а потом взял и воскресил его». «Воскресил? И убил его еще раз. Снова убил его? Зепис стал зомби и до угольков спалил господина Леорга». «Даже так? Разве? А вот мне кажется, что я видел господина Леорга после вступительного экзамена. В конце он воскресил их обоих. Что-то я уж совсем не понимаю, что тут к чему. Ну, было дело, и что тут такого? Долго еще будешь строить из себя выжившую из ума? Я дезинтегрировал только поверхностный слой твоего сознания. Приди уже в себя». Саша легонько встряхнула голову и собралась с мыслями. Придя в себя, она уставилась в мои глаза. «Кто ты такой?» «Я вроде бы уже представлялся». Она дерзко улыбнулась и уставилась на меня как на того, кто достоин сожаления. «Кстати говоря, Саша, ты обладаешь весьма неплохой магической силой. Не хочешь вступить в мою команду?» Судя по тому, как широко она раскрыла глаза и начала говорить, запинаясь, ну что сказать, таких слов она явно не ожидала.